إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خفال الله который собрал нас в очередной раз в этот благословенный день в этом благословенном месте в это благословенное время. Вопрос, который задают себе многие из людей и который должен задавать каждый из них. Почему мы созданы? Для чего? Какова цель нашего пребывания на этой земле? Кто нас кормит? Даровал зрение, даровал слух. И для чего? Аллах в Коране говорит: هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Неужели не прошло время, когда не был человек, когда человек был в забвении? إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Мы создали его из смешанного сгустка, испытывая, и сделали его слышащим, видящим. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. И мы повели его путем, либо благодарным, либо неблагодарным. Когда-то человек был в утробе своей матери, кусочком мяса, который не видел, не слышал, и у него не было никаких сил. Он не имел никакой власти, ничем не обладал. Он был слаб. Родившись в этом мире, он плачет, словно живот его матери был более просторен для него, чем этот дунья. Родившись в таком состоянии слабости, не имея силы, ни власти, ни работы, ни машин, ни домов, но Аллах Всевышний со временем это дает. Аллах Всевышний укрепляет человека, растит его, дарует ему имущество, дарует ему дома, посты, связи, власть. И человек начинает переходить границы Аллаха, границы того, что запретил Аллах. Человек начинает проявлять высокомерие.